Магические кольца. Что за странные кольца выставлены в следующей витрине нашей галереи? Перед нами, рисунок 27, три плоских кольца, вращающиеся одно в другом. На каждом кольце написаны 6 цифр в одном и том же порядке, имена они образуют число 142857. Кольца обладают следующим удивительным свойством. Как бы ни были они повернуты, мы при сложении двух написанных на них чисел, считая от любой цифры в направлении часовой стрелки, получим во всех случаях то же самое шестизначное число, если только результат вообще будет шестизначный, лишь немного подвинутое. В том положении, например, какое изображено на прилагаемом чертеже, мы получаем при сложении двух наружных колец 142857 плюс 428571 равно 571428. То есть опять тот же ряд цифр 142857. Только цифры 5 и 7 перенеслись из конца в начало. При другом расположении колец относительно друг друга имеем такие случаи. 571428 плюс 857142. В результате 571428. 714285 плюс 142857 равно 857142. И тому подобное. Исключение составляет случай, когда в результате получается 999999. 285714 плюс 714285 равно 999999. Причину других отступлений от указанного правила читатель поймет, когда дочитает эту статью до конца. Мало того, тот же ряд цифр в той же последовательности получим и при вычитании чисел, написанных на кольцах. Например, 485571 минус 142857 равно 285714. 571428 минус 285714 равно 285714. 714285 минус 142857 равно 571428. Исключение составляет случай, когда приведены к совпадению одинаковые цифры. Разумеется, разность равна нулю. Но и это еще не все. Умножьте число 142857 на 2, на 3, на 4, на 5 или на 6, и вы получите снова то же число, лишь передвинутое в круговом порядке, на одну или несколько цифр. 142857 умножить на 2 равно 285714. 142857 умножить на 3 равно 428571. 142857 умножить на 4 равно 571428. 142857 умножить на 5 равно 714285. 142857 умножить на 6 равно 857142. Чем же обусловлены все эти загадочные особенности нашего числа? Решение. Мы нападем на путь к разгадке, если продлим немного последнюю табличку и попробуем умножить наше число на 7. В результате получится 999999. Значит, число 142857 не что иное, как седьмая часть 999999. И, следовательно, дробь 142857 999999 равно 1/7. Действительно, если станете превращать 1/7 в десятичную дробь, вы получите 1 разделить на 7 равно 0,142857 в периоде, то есть 1/7. Наше загадочное число есть период бесконечной периодической дроби, которая получается при превращении 1/7 в десятичную. Становится понятным теперь, почему при удвоении, утроении и так далее этого числа происходит лишь перестановка одной группы цифр на другое место. Ведь умножение этого числа на 2 делает его равным 2/7. И, следовательно, равносильно превращению в десятичную дробь уже не 1/7, а 2/7. Начав же превращать дробь 2/7 в десятичную, вы сразу заметите, что цифра 2 — один из тех остатков, которые у нас уже получались при превращении 1/7. Ясно, что должен повториться и прежний ряд цифр частного, но начнется он с другой цифры. Иными словами, должен получиться тот же период, но только несколько начальных цифр его очутятся на конце. То же самое произойдет и при умножении на 3, на 4, на 5 и 6, то есть на все числа, получающиеся в остатках. При умножении же на 7 мы должны получить единицу, или что то же самое, 0,999 в периоде. Любопытные результаты сложения и вычитания чисел на кольцах находят себе объяснение в том же факте, что 142857 есть период дроби, равной 1/7. В самом деле, что мы, собственно, делаем, поворачивая кольцо на несколько цифр? Переставляем группу цифр сначала на конец. То есть, согласно только что сказанному, умножаем число 142857 на 2. На 3, на 4 и так далее. Следовательно, все действия сложения или вычитания чисел, написанных на кольцах, сводятся к сложению или вычитанию дробей 1/7, 2/7, 3/7 и так далее. В результате мы должны получить, конечно, несколько седьмых долей, то есть, опять-таки, наш ряд цифр 142857 в той или иной круговой перестановке. Отсюда надо исключить лишь случаи, когда складываются такие числа седьмых долей, которые в сумме дают единицу или больше единицы. Но и последние случаи исключаются не вполне. Они дают результат, правда, не тождественный с рассмотренными, но все же сходный с ними. Рассмотрим внимательнее, что должно получиться от умножения нашего загадочного числа на множитель больше 7, то есть на 8, на 9 и так далее. Умножить 142857, например, на 8 мы можем так. Умножить сначала на 7 и к произведению, то есть к 999999, прибавить наше число. 142857 умножить на 8 равно 142857 умножить на 7 плюс 142857. Равно 999999 плюс 142857 равно 1 000 000 минус 1 плюс 142857 равно 1 000 000 плюс в скобках 142857 минус 1. Окончательный результат 1 142856 отличается от умножаемого 142857 только тем, что впереди стоит еще 1 единица, а последняя цифра на единицу же уменьшена. По сходному правилу составляются произведения 142857 на всякое другое число большее 7, как легко усмотреть из следующих строк. 142857 умножить на 8 равно, в скобках, 142857 умножить на 7 плюс 142857 равно 1 142856. 142857 умножить на 9 равно, в скобках, 142857 умножить на 7 плюс, в скобках, 142857 умножить на 2 равно 1 285713. 142 857 умножить на 10 равно, в скобках, 142 857 умножить на 7 плюс, в скобках, 142 857 умножить на 3 равно 1 428 570. 142 857 умножить на 14 равно, в скобках, 142 857 умножить на 7 умножить на 2 плюс, в скобках, 142 857 умножить на 2 равно 2 285 712. 142 857 умножить на 39 равно, в скобках, 142 857 умножить на 7 умножить на 5 плюс, в скобках, 142 857 умножить на 4 равно 5 571 423. Общее правило здесь такое: при умножении 142 857 на любой множитель нужно умножить лишь на остаток от деления множителя на 7. Впереди этого произведения ставится число, показывающее, сколько семерок в множителе, и то же число вычитается из результата. Примечание автора. Если множитель кратен 7, то результат равен числу 999 999, умноженному на число семерок в множителе. Такое умножение легко выполнить в уме. Например, 142 857 умножить на 28 равно 999 999 умножить на 4 равно 4 000 - 4 равно 3 999 996. Конец примечания. 142 857 равно 143 умножить на 999. Но 143 равно 13 умножить на 11. Припомнив замеченное раньше о числе 1001, равном 7 умноженному на 11 умноженному на 13, мы будем в состоянии, не выполняя действия, предсказать, что должно получиться от умножения 142 857 на 7. 142 857 умножить на 7 равно 143 умножить на 999 умножить на 7 равно 999 умножить на 11 умножить на 13 умножить на 7 равно 999 умножить на 1001 равно 999 999. Все эти преобразования мы, конечно, можем проделать в уме.